Увы, на беду апологетов наших мучеников в делах Верховного Тайного Совета сохранился отчет Мельгунова о результатах дорожного обыска. У самого Меньшикова сверхположенного нашли и, разумеется, изъяли в пользу казны касторовые чулки ношенные, шлафор ношенный, у жены обнаружили неположенную ей шубу, сняли с княгини шубу, чтоб казна не пострадала. У сына Меньшикова отобрали медный инженерный инструмент, по-видимому, готовальню, и мешочек с полушками, приготовленными для раздачи нищим. У дочерей князя конфисковали разноцветные лоскуты для вышивания. Все сие капитан гвардии, неукоснительно собрав, отправил в правительство державы. В заключении сообщал, что когда спросил Меньшикова, нет ли у него жалоб и просьб, тот ответствовал, сейчас ни в чем не нуждаюсь, ведь ехать в такой кибитке куда проще, чем править государством. Потом несколько дней от караула приходили обыкновенные успокоительные рапорты. Все в порядке, все в добром здравии. Развязка настала недалеко от Казани. Лишенная шубы, Дарья Михайловна простудилась на пронизывающем апрельском ветру и, не получая лечения, скончалась возле села Услон Казанской губернии. Вот теперь члены Верховного Тайного Совета действительно продемонстрировали меру своего великодушия. Во-первых, разрешили остановиться, чтобы похоронить Дарью Михайловну. Во-вторых, распорядились выдавать до конца года Меньшикову этапный паек не только на него, но и полагавшуюся на его умершую супругу долю, на подругу, приятельницу и давнюю покровительницу едва ли не всех семей членов Верховного Тайного Совета, больших российских аристократов. Князь Федор принял решение. Вечером того дня, когда в Москву пришло известие о смерти Дарьи Михайловны, в доме князя Василия Лукича Долгорукова был устроен пир в честь любимого двоюродного брата хозяина, гордости всей фамилии, новопожалованного фельдмаршала, подполковника лейб-гвардии Преображенского полка и президента военной коллегии Василия Владимировича Долгорукова. Еще не успевший после прибытия из Персии осознать вдруг свалившийся на него пострадавшего за царевича Алексея дождь милости Петра II, старый служака лихо, как в молодости, отпевал венгерское, закусывал пуляркой и снова пил, пил и пил. «Иди ко мне в службу, племянник», — трубил князю Федору через стол. «Не слушай батьку, он тебя придворным шаркуном определит, а ты же солдат натуральный. Я тебя в бою видел, у тебя смекалка есть. Тезка, отпусти его ко мне в главный штаб. Мне такие в юноше войски нужны. Через год сделаю гвардию капитаном». Потому выучку к Михаиле Голицыну на Украину пошлю, пусть пороху понюхает еще, с крымцами переведается, а там с Божьей помощью генерала из него сделаем. Лукич, да не отворачивай глазки-то, у него же в руках дело будет, ремесло стоящее. Умелый вояка он всем всегда будет надобен. А что твой придворный? Вытолкнут его всего один раз со двора, и конец, и никто его больше не вспомянет. Отдай сына, Лукич, я его как родного в армии. Князь Федор тоже крепко выпил тот вечер, и потому, наверное, не выдержал. Не хочу служить вообще. Мне стыдно, что я долгорукий. И пересказал фельдмаршалу доклад Мельгунова. Старый служивый неистово разлобствовался. «Это ваши с Алешкой штучки!» — ревел глоткой на двоюродного брата. То, понимаешь, ноги ему мыли и воду пили, а теперь с этих ног чулки отбираете».